Эпилог. Солнечный свет мягко струился через высокие окна, освещая комнату, в которой царило приятное оживление. Белые традиционные к такому дню ткани, расшитые жемчугом и тонкими золотыми нитями, покрывали стол и кресла. В центре комнаты стояла Марианна, ее пышное свадебное платье сверкало, словно она сама была излучением радости. Луцка и Бланка кружили вокруг нее, добавляя последние штрихи. Луцка поправляла шелковые ленты на корсаже, а Бланка, сосредоточенно сдвинув брови, занималась прической, состоящей из тонких кос и завитков. «Я все испорчу», — вздохнула Марианна, нервно перебирая жемчужные бусы на шее. «Это платье слишком тяжелое. Как я буду двигаться? А если я что-нибудь забуду или упаду?» «Успокойтесь, панна», — мягко сказала Луцка, улыбаясь. «Вы будете самой красивой невестой. Все пройдет идеально». «Еще бы!» — добавила Бланка, искусно вплетая в прическу золотистую веточку. «Все светокрылья знает, кто вы. Вы символ нового времени». Я сидела в углу за столиком, наблюдая за этой суетой. Передо мной стояла чашка с чаем, давно остывшим, но я не замечала. Мысли витали в прошлом, в том дне, когда Бланка пришла в себя. После разрушения колдовства короля она долго лежала в беспамятстве, словно ее тело все еще боролось с его магией. Мы не знали, получится ли ее вернуть. Марианна тогда каждый день проводила у ее постели, иногда шепотом разговаривая с ней, словно надеясь, что ее голос вернет ее любимую служанку к жизни. И однажды это случилось. Бланка открыла глаза, обвела нас взглядом и выдохнула. «Панна, вы в порядке?» Это был момент, который я не забуду никогда. Мы все облегченно выдохнули, понимая, что еще одна душа спасена от темноты. «Агнешка!» Голос Марианны вернул меня в реальность. Я подняла голову и увидела, как она смотрит на меня. Ее глаза блестят от волнения. «Ты не смотришь!» «Я выгляжу ужасно?» Я улыбнулась и покачала головой. «Ты выглядишь прекрасно», — ответила я. «Настоящая невеста». Марианна слегка покраснела, но в глазах было счастье. Я отставила чашку с остывшим чаем и слегка прищурилась, глядя на Марианну. Она все еще нервно крутила жемчужные бусы, но явно была серьезно настроена. «Успокойся», — сказала я с улыбкой. «Скоро начнется церемония. Гости должны прибыть с минуты на минуту. Томаш за всем следит лично». «Томаш?» — переспросила Марианна, расправляя подол платья. «Конечно», — подтвердила я. «У тебя будут самые необычные гости. Гейкалик уже должен быть где-то поблизости. Белая панна и тетушка Бузина обещали прибыть вместе. Чернокозел, ну тут никаких сюрпризов. Он сама пунктуальность. А семейка скелетов из Костража Брака уже отправила весточку, что мчат на всех парах». Марианна прыснула от смеха, ее лицо мгновенно стало чуть менее напряженным. «Это будет самая необычная свадьба», — хихикнула она. «У меня точно лучшие гости». Она повернулась к зеркалу, чтобы еще раз оглядеть себя, но тут ее взгляд вдруг блеснул, и она хлопнула себя по лбу. «Ах да, подарок от скржаток!» Луцка и Бланка тут же заинтересованно переглянулись. «Что за подарок?» — спросила Бланка, заканчивая вплетать волосы Марианны последнее украшение. Марианна повернулась к нам. Ее лицо засветилось радостью. «Они прислали его заранее. Это небольшая шкатулка, вырезанная из старого дуба. На крышке изображены крошечные скоржатки, а внутри веточка из золота и серебра, чтобы вплести в прическу». Вот уж от них не ожидала. С улыбкой заметила я, вспомнив, как скрыжатки обожали свои маленькие шалости, но всегда умудрялись удивлять своей добротой. Луцка достала шкатулку, стоявшую на столике неподалеку, и открыла ее. Внутри действительно лежала невероятная красота. Удивительная золотая веточка, изящная и мерцающая. «Какая красота!» — прошептала Бланка с осторожностью, беря ее в руки. «Скрыжатки знали, что делают». «Давайте», — сказала Марианна с улыбкой, садясь обратно на стул. «Украсим этим мою прическу. Это будет лучшим символом того, как много нас всех связывает. Я смотрела на нее, и сердце наполнялось теплом. Марианна была счастлива. А это все, чего я могла желать в этот день. Свадебная церемония началась под ясным небом во внутреннем дворе храма четырех ветров, словно сама природа решила благословить этот день. Место, где проходила свадьба, было украшено живыми цветами, свисающими с ветвей деревьев, а по краям стояли изящные деревянные скамьи, занятые гостями. Я заметила, как прибыл Гейкалик, важно постукивая тростью, и тут же занял место рядом с чернокозлом, который сдержанно кивнул ему в знак приветствия. Белая панна, словно облако, грациозно скользнула к остальным гостям, а тетушка Бузина остановилась у стола с напитками, выискивая что-то с крепостью. Семейка скелетов Костра-Жебрак явилась с целым ворохом подарков и огромным букетом цветов, которые поставили на центральный стол, вызывая умиление у всех гостей. Скрыжатки действительно задерживались, но их обещали увидеть к застолью. Зато их подарок уже давно вплетен в волосы невесты, добавляя ей особого шарма. Когда все заняли свои места, началась сама церемония. Марианна шла к месту под большим старым дубом, рядом с которым стоял Онджи. Его взгляд, полный нежности и волнения, не отрывался от нее. Платье Марианны искрилось на солнце, а ее улыбка была ярче любых украшений. Я стояла чуть в стороне, наблюдая, как она проходит мимо гостей. Ее рука крепко сжимала руку Томаша, который, несмотря на свой суровый вид, выглядел счастливым и даже гордым. Я знала, что свадебным подарком молодым он сделал те самые картины с тьмой, артефакты Данки. Как оказалось, они были найдены так же, как и та, что раздобыл Бестваж после боя с Хурзой. Стечение обстоятельств. Но полезная штука. Всегда поможет отыскать близкого человека. Когда они подошли к Онджию, Томаш передал ее руку ему, а затем отступил в сторону, смахивая что-то похожее на слезу с уголка глаза. Церемония была короткой, но трогательной. Они стояли под дубом, глядя друг на друга с такой искренностью, что, казалось, весь мир вокруг замер, слушая их голоса. «Я, Марианна, гнезда Лабуть, обещаю быть рядом с тобой», — сказала она, ее голос дрожал, но звучал твердо. «Разделять с тобой радость и трудности, поддерживать тебя и никогда не сомневаться в твоей силе». «Я он же, гнезда Дотел. Клянусь защищать тебя и быть твоей опорой», — ответил он, его голос был мягким, но сильным. «Я обещаю уважать тебя, любить и всегда поддерживать во всем». Слова простые и искренние вызвали восторженные шепотки среди гостей. Тетушка Бузина утирала скупую слезу, а Гейкалик с чернокозлом, не стесняясь, хлопали в ладоши. Даже скелеты улыбались. Ну, насколько это возможно? Когда Марианна и Онджей обменялись кольцами, закрепив свои клятвы, толпа взорвалась аплодисментами, а в воздух взлетели лепестки цветов, рассыпаясь вокруг пары. Я чувствовала, как слезы радости подступают к глазам, но не пыталась их сдерживать. Это был идеальный момент, момент, который останется с нами навсегда. После торжественного обмена клятвами и кольцами, под одобрительные аплодисменты и радостные возгласы гостей, к молодошонам подошел Бестваж, точнее, его величество. Теперь уже король, он выглядел так, словно обрел новый облик. Строгий, но не суровый, в длинной черно-золотой мантии, отливающей глубоким бархатом с изящной короной, напоминающей ветви старого дуба. Корона мерцала ласковой тьмой, в отличие от холодного света Либора. Взгляд его был серьезным, но в нем читалась искренняя доброта. Он поднял руки, и толпа замолчала. «Он же и Марианна!» — произнес он, голос его был глубоким и уверенным. «Вы начали сегодня новую главу жизни, полную надежд и испытаний. Пусть ваша любовь будет сильнее любых бурь, а союз станет примером для других». Он протянул руки, и из его ладоней появилось мягкое сияние. Оно шло от изящного серебряного голубя для Марианны и крепкого дубового листа для Онджея. «Голубь — символ мира и надежды», — сказал он, отдавая подарок невесте. «Лист — символ стойкости и силы», — он передал его жениху. Марианна и Онджей поблагодарили его, Их голоса дрожали от волнения. Толпа снова разразилась аплодисментами, а Бестваж благословил их, возложив свои руки на их головы. «Пусть земля и небо всегда будут вашей защитой», — произнес он торжественно. Толпа ликовала, молодожены сияли от счастья. Я улыбалась, наблюдая за этой картиной, чувствуя тепло в сердце. «Ну что, готова повеселиться?» — раздался рядом знакомый голос. Я обернулась и увидела Крконоша. На губах была лукавая улыбка, в глазах задорный блеск. «Веселиться?» — переспросила я, пытаясь понять, что он задумал. «Ну, конечно», — проговорил он, словно это было очевидно. «Если уж началась свадьба, то надо правильно ее продолжить». Я успела только кивнуть, как он схватил меня за руку. «Эй, ты чего это?» Начала я, но он уже уверенно тянул меня к Бестважу, который в этот момент сделал шаг в сторону. «Благословите нас, Ваше Величество!» Громко и с абсолютно серьезным видом крикнул Крконош, привлекая всеобщее внимание. «Что?» Выдохнула я, совершенно сбитая с толку. Бестваж приподнял бровь, явно пытаясь понять, что происходит. «Крконош», — начал он медленно. «Ты уверен, что я должен это делать?» «Абсолютно», — ответил тот, с улыбкой бросив на меня взгляд. «Она еще не согласилась, но сейчас я точно не отпущу ее». Я стояла в шоке, чувствуя, как мое лицо пылает. Гости начали перешептываться, кто-то смеялся, а белая панна прикрыла рот рукой, стараясь не хихикать. «Ты что творишь?» Наконец нашла я голос, но Крконош лишь крепче сжимал мою руку, глядя на меня со смешанным выражением серьезности и озорства. «Почему бы и нет?» — проговорил он тихо, так, чтобы слышала только я. «Жизнь коротка, а веселье — наше все». Я шипела, пытаясь освободить руку, но Крконош держал крепко. Его ладонь была удивительно теплой. «Это самое неромантичное предложение, которое я слышала!» Процедила я, глядя на него из-под лобья. Он лишь пожал плечами, и его улыбка стала еще шире. «А я и не претендую на лавры романтика», — ответил он спокойно. «Я романтику не очень-то уважаю. Она красива, но бесполезна. А вот практичность — другое дело. Ты, кстати, такого же мнения. Разве нет?» «Практичность?» — переспросила я, чувствуя, как у меня начинает подниматься бровь. «Именно», — продолжил он, все еще не отпуская меня. «Брак — это прежде всего про практичность и взаимное уважение. А ты человек здравомыслящий. К тому же...» Он слегка наклонился ко мне, его глаза блеснули озорством. «Я давно хотел, чтобы ты стала моей ученицей». «Ученицей я уже быть не хочу», — фыркнула я, но он продолжил, не обращая внимания. «А вот в качестве супруги уж никак не отвертишься», — сказал он с легкой насмешкой, словно это была самая логичная вещь на свете. Прежде чем я успела что-либо ответить, раздался голос Бестважа. «Верно», — сказал он, чуть наклоняя голову. Его тон был откровенно насмешливым. «В сороку ей все же нужно научиться обращаться». Толпа ахнула, кто-то хихикнул, а белая панна уже вовсю хохотала. «Сороку белобоку», — пробурчала я, глядя на Бестважа. «Самая полезная птица в темнокрылье», — невозмутимо добавил Крконош. «Ловкая, хитрая и, что самое важное, всегда знает, где прячутся сокровища». Я прищурилась, чувствуя, как в груди борются смех и желание его поколотить. Этот человек определенно знает, как меня вывести из равновесия. «Ты серьезно?» — спросила я, скрещивая руки на груди, хотя он все еще держал меня за запястье. «Абсолютно», — сказал он с легкой усмешкой. «Так что, Агнешка, станешь моей сорокой?» «А тебя не пугает?» — протянула я, склонив голову и прищурившись. «Что я не только сорока, но еще и изверг его светлости». Крконош громко рассмеялся. Его смех прозвучал так естественно и свободно, что я не смогла удержаться от легкой улыбки. «Изверг?» — переспросил он, протягивая руку к моей щеке. Его пальцы были теплыми, а взгляд неожиданно мягким. «Мне это даже нравится. Хранитель гор и сорока-изверг. Отличное сочетание. Я хотела ответить, но Кырконыш неожиданно склонился и поцеловал меня. Все вокруг исчезло. Шум толпы, смешки гостей, насмешливый взгляд Бестважа. На мгновение остались только мы, и что-то внутри меня затеплилось, словно магический поток нашел свою дорогу. «Ну, хватит нежности!» — раздался через некоторое время голос Бестважа, возвращая меня в реальность. «Я благословляю вас. Хотя предупреждаю, терпение в этом союзе понадобится обоим». Толпа снова разразилась смехом и аплодисментами, а я покраснела, глядя на насмешливую улыбку Кырконыша. Вдруг в моем сознании раздался тихий, но ясный голос, который я уже слышала прежде. «Благословляю вас обоих», — донесся шепот Данки гнезда Орел. «У вас впереди еще много работы, но я знаю. Вы справитесь. Теперь я спокойна». Я замерла, почувствовав, как внутри разливается тепло. Ее слова, словно невидимый щит, окружили меня, добавляя уверенности в завтрашнем дне. Кырконыш склонился ближе, его глаза встретились с моими. «Ты что-то услышала?» — спросил он шепотом, но в его тоне было больше интереса, чем тревоги. Я улыбнулась и, слегка пожав плечами, ответила. «Только благословение и напоминание, что у нас еще полно дел и вопросов». «Вот и хорошо», — усмехнулся он, сжимая мою руку крепче. «Тогда начнем их решать вместе».